Еще через минуту с грозными овчарками стало твориться что-то странное. Обе вспомнили те далекие времена, когда они были неуклюжими щенками, смешными и игривыми, больше всего на свете. Им хотелось сейчас кататься по земле и гоняться за бабочками и лягушками. Бабочек и лягушек в городе не было. Зато за оградой обнаружился какой-то весельчак в кроличьей маске. Еще какой-нибудь час назад они набросились бы на него с рычанием, повалили бы на землю и держали до прихода хозяина. Но сейчас... Сейчас у собак было совсем другое настроение. Фура, та самая, что оказалась между маркизом и садовой оградой, подпрыгнула на всех четырех лапах, несколько раз мотнула хвостом и склонила голову на бок, приглашая Леню поиграть в какие-нибудь подвижные игры. Лора, та, что оставалась у Лени за спиной, жизнерадостно тявкнула, давая понять, что тоже хочет участвовать в развлечении. «Хорошие собачки, хорошие», — повторил Леня. Он поднял с земли сухую ветку и швырнул ее подальше. Фура радостно взвизгнула и помчалась за добычей. Леня двинулся к решетке, но на его пути встала Лора. Она разинула пасть, вывалила язык и всем своим видом демонстрировала, что тоже хочет играть. «Ладно, сейчас». Леня наклонился, нашел еще одну ветку и бросил ее в другую сторону. Лора весело завизжала и огромными прыжками понеслась за палкой. Леня перевел дыхание и шагнул к ограде. Надо же, между ним и решеткой снова стояла Фура. Она уже вернулась и протягивала маркизу палку для очередного броска. «Нет, сколько можно?» — раздраженно заметил Леня. Фура недовольно зарычала, давая незнакомцу понять, что если он хочет сохранить с ней хорошие отношения, стоит играть по правилам. «Ладно», — процедил Леня и бросил палку как можно дальше. Он уже хотел было бежать к ограде, но на пути у него сидела Лора. «Ленечка, а что ты здесь делаешь?» — раздался до боли знакомый голос. «Играешь с собаками. Ты уверен, что это подходящее время?» По ту сторону решетки стояла Лола. Его боевая подруга успела переодеться и теперь выглядела не уроженкой деревни Запечье, а обыкновенной городской девушкой, кстати, весьма привлекательной. «Играю я как же», — проворчал маркиз. «Тебе бы так поиграть, посмотрел бы я на тебя. Признавайся, что ты им подсунула? Какой-то легкий наркотик?» «Как ты мог такое подумать?» — возмутилась Лола. «Ты прекрасно знаешь, что я принципиальная противница наркотиков. Просто попросила у знакомого ветеринара средства, чтобы собаки на время стали добрее. Он дал этот порошок и сказал, что они целый час будут ласковыми и игривыми, как щенки». «Вот-вот, очень игривые», — хмыкнул Леня. «Даже слишком». Еще через пару секунд до него дошел смысл сказанного, и он не на шутку испугался. «На час? Ты сказала на час? А потом?» «А потом», — Лола виновато опустила глаза, — «к ним вернется их обычная злобность. Сколько у меня осталось?» — маркиз глянул на часы. «Зависит от того, когда они съели порошок. Точно никак не больше получаса. Что же делать, что делать?» «Во-первых», — Лола подняла глаза на испуганного компаньона, — «не впадать в панику». «Хорошо тебе говорить за решеткой», — возмутился Леня. «А я здесь, между прочим, наедине с двумя свирепыми собаками». «Пока они не такие уж свирепые», — поспешила успокоить его Лола. «Ленечка, а тебе удалось заполучить то, ради чего мы сюда пришли?» «Разумеется», — Леня гордо продемонстрировал монету. «Все, что зависит от меня, я всегда делаю блестяще». «Разумеется», — просияла Лола. «Может, перебросишь монету мне?» «Так, на всякий случай. Мало ли, как дело обернется. А так мы хотя бы выполним то, что поручил заказчик». «Как дело обернется?» — занервничал маркиз. «Что ты этим хочешь сказать?» «Да ничего особенного. Просто там у вас какая-то возня. Как бы ты не потерял монету». «Наверное, ты права», — вздохнул Леня. «Сейчас брошу. Только смотри, не упусти». Сначала он швырнул в дальний конец сквера палку, которую все еще подсовывала ему терпеливая Лора, а потом бросил за решетку китайскую монету. В том смысле, что он, конечно, собирался бросить ее за решетку. Но как только монета вылетела из Лениной руки, из темноты вылетела фора и в ловком прыжке взвелась в воздух. Собачья пасть щелкнула, и монета исчезла из виду. «Давай, Ленечка, бросай же!» — донесся из-за ограды Лолин шепот. «Уже?» — процедил маркиз напряженно. «Что значит «уже»?» — не поняла Лола. «Я ничего не видела». «Конечно, не видела. Эта мерзкая тварь ее проглотила». «Что проглотила? Монету?» — не поверила Лола. «Монету!» — рявкнул маркиз. «А все твои дурацкие идеи. Брось да брось монету, вот и бросил». «Ага. Как обычно, у сильного всегда бессильный виноват». Лола всхлипнула. «Самому надо было думать. Да уж больше никогда не буду прислушиваться к твоим дурацким советам». «Что ты там бухтишь?» — возмутилась Лола. «Ладно, извини, это я так. Но вот что нам теперь делать?» «Ленечка, посмотри, они вернулись». Лола прижалась к ограде и уставилась в темный сквер, расширенными от испуга глазами. Хотя она могла ничего и не говорить, Леня и сам все видел. Обе собаки вернулись. Причем заметно было, что игривое и дружелюбное настроение сменилось обычным для кавказских овчарок злобным недоверием ко всему на свете, кроме хозяина. Лора и Фора пока еще удивленно смотрели на маркиза и пытались осознать, что они делают в этом сквере с незнакомым человеком. «Сколько времени, ты говоришь, действует этот порошок?» — решил уточнить маркиз. «Ветеринар сказал час», — неуверенно протянула Лола. «Может, немного дольше. Он тебя обманул». «Что же делать?» Цирковое прошлое маркиза оставило ряд полезных навыков. Самая полезная из них была привычка в минуты опасности действовать, а не рассуждать. Леня наклонился, поднял две ветки, одновременно бросил их в разные концы сквера. Собаки еще не окончательно вышли из навеянного чудесным порошком настроения, поэтому стремглав понеслись за палками. Лора налево, Фора направо. В ту же секунду маркиз преодолел несколько метров, отделявших его от ограды, с обезьяньей ловкостью вскарабкался и спрыгнул на тротуар. «Здорово!» — восхитилась боевая подруга. «Вот это прыжок! Если у нас не будет заказов, ты сможешь вернуться в цирк. Тебя примут там с распростертыми объятиями». «Типун тебе на язык!» — отмахнулся маркиз. «Кстати, если мы не справимся с этим заданием, слухи точно пойдут по всей Руси Великой, и мы с тобой в самом деле останемся без заказов». Собаки уже успели сбегать за палками и теперь обнаружили, что их новый знакомый сбежал. Судя по их свирепому виду, чудодейственный порошок окончательно выветрился. «Лолочка», — робко поинтересовался маркиз, — «ты не запомнила, которая из них проглотила монету?» «По-моему, вон та, с черным ухом», — ответила Лола не очень уверенно. «У них у обеих по черному уху». «Ленечка, чего ты от меня хочешь? Ты был ближе, тебе лучше знать». «Ага, я был совсем близко к двум свирепым овчаркам и очень нервничал. Думаешь, у меня было время разглядывать их уши? Представь себя на моем месте». «Но ты же все-таки мужчина». «Так мне, по крайней мере, всегда казалось». «Что за сексизм?» — не на шутку разозлился маркиз. «Кажется, именно ты выступаешь за равноправие в наших отношениях». «По-моему, это была вон та, у которой левое ухо черное». «Ты уверена?» «Постой, я встану на прежнее место. Это обычно помогает вспомнить». Она подошла вплотную к садовой решетке, и обе собаки с грозным лаем устремились к ней. Лола резко побледнела и отшатнулась. «Так что?» — поинтересовался маркиз. «Которая?» «Точно та, с левым ухом», — заверила Лола. «А почему ты спрашиваешь? Какая разница, которая из них проглотила эту чертову монету?» «Очень большая. С одной собакой справиться все же легче, чем с двумя». «Что?» Лола побледнела еще больше. «Не хочешь ли ты сказать? А что нам остается? Мы же должны довести дело до конца. Мы не можем отступить. Ленечка! Лолины губы затряслись, в уголках глаз выступили слезы. Ты знаешь, как я боюсь собак. Но ты же обожаешь Пу-И. Пу-И не собака, привычно начала Лола. Пу-И — неземное создание, ангел, случайно залетевший на нашу грешную землю. Так она обычно отвечала швейцарам и метрдотелям, которые пытались не пустить их с песиком в ресторанный зал. Надо сказать, в большинстве случаев этот аргумент срабатывал, особенно если Лола подкрепляла его купюрой подходящего достоинства. «Это не обсуждается», — отрезал маркиз. Он прекрасно знал, что боевая подруга умеет плакать на заказ и не придал ее слезам большого значения. «Продолжаем работать. У тебя с тем ветеринаром хорошие отношения?» «Как тебе сказать?» Лола изобразила загадочное выражение лица. «Неплохие. Откуда ты вообще его знаешь?» «Мы познакомились очень давно. Тогда он еще не был ветеринаром». По ее воркованию Леня догадался, что ветеринар — бывший Лолкин хахаль. Сердце неприятно кольнуло, как будто кто-то противный царапнул внутри когтями. Казалось бы, он сам установил принцип их совместной жизни — не смешивать удовольствие и работу. Иначе говоря, они партнеры и только. Лока тогда сказал, что не больно-то и хотелось, и что он как мужчина ее совершенно не привлекает. Но как Леня не скрывал свои многочисленные интрижки, почти все тайное рано или поздно становилось явным, и тогда Лока закатывала скандал, как самая настоящая жена, долго дулась и даже настраивала против него животных, причем никогда в этом не признавалась. «Ты же сам сказал, чтобы я не обращалась к Арнольду Гавриловичу, потому что он непременно станет задавать вопросы», — парировала Лола. Арнольд Гаврилович был человеком строгим и к своим профессиональным обязанностям относился ответственно. С Лолой у него постоянно были трения из-за питания Пу-И. Лола, вопреки предостережениям ветеринара, продолжала водить песика в кафе и кормить ореховыми трубочками. «Ладно, тогда немедленно поезжай к своему ветеринару и привези вот что». Маркиз скосил глаза на беснующихся за решеткой собак и зашептал, как будто овчарки могли его подслушать. Затем добавил, повысив голос, «И пусть ждет нас со всеми необходимыми инструментами». «Но сейчас же поздно», — заныла Лола. «Рабочий день закончился. У нас каждая минута на счету». «И потом, не ты ли только что уверяла, что у вас прекрасные отношения? Пора отвечать за базар». «Фу, какой грубый!» — возмутилась Лола, но на задание все же отправилась. Леня остался в машине, следить за собаками, которые безостановочно бегали вдоль ограды и бросали в его сторону довольно недружественные взгляды. Так прошел час. Наконец из темноты вынырнула Лола. В руках у нее был небольшой сверток. «Тебе только за смертью посылать», — проворчал маркиз недовольно. «Ты же знаешь, что у нас каждая минута на счету». «Хам и грубиян», — возмутилась она. «Я и так спешила, как могла. И потом, ты же понимаешь, что мне пришлось выйти из такси в нескольких кварталах отсюда и идти одной по ночным улицам, и вместо сочувствия и благодарности...» «Ладно», — смягчился маркиз, — «некогда припираться». «Что там у тебя?» В пакете оказалось несколько небольших дротиков, вроде тех, какими играют дартс. «Васик использует эти дротики, когда нужно усыпить крупное животное или опасного хищника». Леню царапнул это «Васик», но из гордости он решил промолчать. «Доза снотворного в каждом дротике рассчитана на льва, так что на овчарку точно должно хватить». По крайней мере, так сказал Васик. «Будем надеяться». Маркиз вооружился дротиками и подошел к ограде. Овчарки недружественно зарычали. «Ленечка», — подала голос Лола, — «Васик сказал, что будет лучше, если дротик попадет в заднюю лапу или в попу». «Васик?» Маркиз окончательно потерял терпение. «Скажите, пожалуйста, он уже Васик». «Но ты же сам меня к нему послал», — обиделась Лола. «Тебя не поймешь». «Ладно», — отмахнулся маркиз. «Меня это совершенно не касается. В конце концов, это твое личное дело». В этом месте он, конечно, слегка покривил душой. «Но как прикажешь попасть в попу, если они стоят ко мне мордой и еще при этом скалятся?» «Очень просто». Лола достал пакетик с остатками корма и бросил горсточку через решетку. Собаки развернулись, подскочили к подушечкам и аппетитно захрустили. «Приготовьтесь, девочки, вечерние уколы». Леня быстро бросил два дротика. Один попал в левую заднюю лапу фуры, другой задел ветку сирени и упал на землю. Лора обернулась и грозно оскалила клыки. «Вот, промазал», — разочарованно протянула Лола. «Сколько осталось дротиков?» «Еще два». «Ну-ка, повторим». Лола бросила через ограду еще несколько подушечек и прошептала: «Ленечка, не промахнись, больше у меня нет». На этот раз маркиз тщательно прицелился и попал Лоре в правую заднюю лапу. Собаки доели все, что было, и вернулись к ограде. Теперь в их глазах не было прежнего блеска, рычание не казалось таким грозным, а движения стали неуверенными. Леня взглянул на часы. Прошло чуть больше минуты. Фура повалилась на бок и ровно задышала. Лора удивленно рыкнула, но уже в следующую секунду плюхнулась рядом с подругой. Вуаля! Торжествующая Лола повернулась к маркизу. Все, как он сказал. Леня смотрел на нее с каким-то странным выражением. «Ленечка!» Лола на всякий случай попятилась. «Что случилось? Почему ты на меня так смотришь? У меня с Васиком ничего такого не было. Мы просто приятели». Это была явная ложь. Но маркиза сейчас занимала не это. «Значит, у тебя оставался корм с тем чудодейственным порошком?» — процедил он. «Еще немножко было. Что же ты не сказала об этом, когда я был там, за оградой? Когда действие первой порции закончилось, и они как раз собирались меня сожрать». «Ленечка, ну я забыла», — пролепетала Лола. «У меня просто вылетело из головы». «Они могли разорвать меня на куски, а ты просто забыла». «Прости, дорогой», — взмолилась она. «И, кстати, нам нужно действовать скорее, а то собаки проснутся». «Действительно», — спохватился маркиз. «Так который, говоришь, проглотила монету?» Лола с опаской приблизилась к решетке. «Вот это, с левым ухом». Леня сходил к машине и вернулся с мотком веревки. После этого он перебрался через ограду и обвязал веревкой собаку, на которую указывала Лола. «Ленечка, что ты собираешься делать?» — поинтересовалась боевая подруга. «Как что?» — пропыхтел маркиз, завязывая очередной узел. «Перетащить ее через забор». «Но она же очень тяжелая. В жизни всегда есть место подвигу. Тем более другого способа вытащить ее отсюда я все равно не вижу. Не рыть же подкоп под оградой. Может, проще вынести ее через калитку?» «Что?» — Леня с изумлением уставился на нее. «Здесь есть калитка?» «Да, в том конце сада». «Так что же ты молчала?» — разъярился маркиз. «Но я всего лишь женщина», — съязвила Лола. «Я должна помнить свое место и молчать, пока не спросят». Маркиз в ответ только фыркнул. Слов от возмущения не было. Калитка, конечно, была заперта, но никакой замок не мог представлять для маркиза серьезного препятствия. Леня открыла его в два счета. Лола тем временем подогнала к калитке Ленину машину, и совместными усилиями они втащили безмятежно спящую Лору в багажник.